Глава 5. Такер застыл над Лизаветой. Шлем жалобно хрустел в его руках и, казалось, вот-вот треснет. Лицо Такера покрылось пятнами, на скулах играли желваки. И на миг Лизавете показалось, что он сейчас ударит ее. Резкое движение, глухой удар. Виртуографический шлем, словно снаряд, отлетел в угол, рассыпав вокруг себя осколки нейроокуляров. «Я сказал тебе идти к ребенку». Майк честно пытался взять себя в руки. Он говорил медленно, делая паузу после каждого слова. Но губы его дрожали, как и руки, которыми он облокотился о край виртуографического ложа Лизаветы. Лиза подобрала ноги, сжавшись в комочек. Неудовлетворенное возбуждение еще шумело в ее ушах гулким эхом. Но на место ему уже приходило другое чувство. Каким-то чудом Лиза нашла в себе силы ответить. «Я была в каюте, Катюша спит. Фирка за ней. Ах, Фирка!» Такер с силой саданул ребром ладони о край постамента. И Лиза только вздрогнула и замолчала, с испугом глядя на мужа. Она знала, что была виновата. Хотя Майк давно был в курсе ее виртуальных похождений на Земле, но он никогда не застукивал ее вот так, с поличным. «Со мной ты так ни разу не стонала». Командир смотрел на жену, прищурившись, со смесью злости, горечи и обиды. «Ни разу. Скажи, Лизе, тебе хоть раз было хорошо со мной?» Повисла пауза. «Отвечай». Такер снова повысил голос, и Лиза опять вздрогнула. Но тут уже она сама сжала зубы от злости, прошипела. «Я не намерена отвечать на вопросы, заданные в таком тоне. Или я на допросе, командир Такер?» И чуть ли не впервые со дня их свадьбы Лиза подняла на Такера глаза. Пустые и холодные. В них не было любви к нему, не было ласки. Только блеск далеких звезд, далеких и недосягаемых. И Майк отшатнулся от этого взгляда, разом растеряв свой воинственный настрой. «Лизи!» Он проговорил растерянно, отшагнув от ложа. Лизавета тут же воспользовалась его отступлением и вылезла из симулятора. «Лизи!» Майк повторил еще раз. Весь его гнев испарился, осталась только горечь. «Это ведь был он, Горский, здесь, на корабле?» Такер поднял взгляд к потолку, отыскивая там камеры внешнего видеонаблюдения, которые могли послужить глазами его виртуальному сопернику. «Да». Ответ Лизаветы был короток. «Невероятно!» Такер вымученно улыбнулся, покачал головой. «Даже здесь, в космосе. Далеко за поясом астероидов я не смог спрятать тебя от него. Он все равно тебя нашел. Горский, как ты это сделал?» Командир спросил у пространства, но пространство ему не ответило. Ответила Лизавета. «Когда закончится эта экспедиция? Когда мы вернемся на Землю?» Она замешкалась. «Я хочу подать на развод, Майк». «Что?» Командир ошарашенно округлил глаза. «И ты говоришь мне об этом сейчас? Сейчас, когда у нас впереди еще минимум 6 лет опасной дороги? И неизвестно, что ждет нас в конце этого пути? Вернемся ли мы вообще на Землю или нет? Ты сейчас просишь развод?» «Сейчас, потому что потом может не быть такой возможности». Лиза была непреклонна. Она смотрела прямо перед собой, боясь, что стоит ей взглянуть на Майка, и она может передумать. «Зачем же ты тогда вообще согласилась лететь со мной?» Такер развел руками. «Остались бы с Китти на Земле в безопасности, рядом с твоим виртуальным кафе. Там все было бы гораздо проще, особенно если бы полковник Такер не вернулся из этой экспедиции. Осталась бы вдовой героя, получала бы хорошую пенсию». Ради Кати и полетела. Лиза все-таки посмотрела на Майка, но быстро отвела глаза. Он казался ей сейчас таким несчастным, одиноким и брошенным, что она близка была к тому, чтобы передумать. «Ради Лучезара прошу развод». Она добавила уже не очень уверенно. «Ради кого?» Такер спросил, почти выплюнул с презрением. «Ради виртуальной картинки? Ради компьютерной программы?» Такер снова заводился, он сжал кулаки так, что костяшки пальцев побелели. Да как он вообще смог пробраться в корабельный компьютер? Майк прервал себя на полуслове, резко развернулся на каблуках и почти бегом бросился прочь из зоны виртуального симулятора. «Майк, ты куда?» Причувствуя страшное, Елизавета бросилась за ним следом. Такер словно вихрь влетел на мостик. Марта Керн недоуменно покосилась на командира, но сочла за благо сразу вернуться к работе. Майк выглядел страшно. Глаза его лихорадочно блестели, на губах застыл кривой оскал. «Керн, перезагрузить систему!» Он скомандовал отрывисто. Марта снова недоуменно покосилась на него. «Но, командир...» «Отформатировать жесткий носитель Кей-Офф. Немедленно. Это приказ». Такер застыл посреди мостика на командирском возвышении, вцепившись пальцами в ограждавший его поручень. «Майк, не смей!» Запыхавшаяся Лиза вбежала следом за Такером на мостик. «Марта, не слушай его!» Она бросилась к командиру, заламывая руки в умоляющем жесте. «Форматирование жесткого диска по моей команде». Такер только сжал зубы, а Лиза повисла у него на плечах, пытаясь предотвратить страшное. «Майк, ты же убьешь его!» «Он уже давно мертв, Лиззи. Пора бы тебе это понять». Такер стряхнул с себя Лизавету, она отлетела на поручень и сползла по нему на палубу. Керн тоже не разделял уверенности командира. «Ну, полковник Такер, форматирование такого большого объема памяти на ходу в работе может привести к критической ошибке. У нас и без того треть... Делайте!» Майк рявкнул так, что Марта подскочила на своем рабочем месте. Однако выполнять приказ не стала, а просто подняла руки над консолью и чуть отодвинулась от управляющего пульта. Тогда Такер зарычал, подобно раненому зверю, и сам бросился к консоли управления. «Не заблуждайтесь, Керн. Я тоже умею обращаться с этой штукой». Его длинные пальцы уже ловко порхали над сенсорами перезагрузки системы. «А вас ждет трибунал за невыполнение прямого приказа начальства во время операции». «Майк, нет!» Лиза на четвереньках бросилась к Майку. Вцепилась в его колени, пытаясь помешать. Но Такер решительно смахнул сенсор ввода на главной консоли. И на миг мостик погрузился во тьму. Лизавета так и сидела на полу, вцепившись в ногу Такера. Марта застыла в кресле пилота, не смея прикасаться к приборам. Прошло слишком много времени, целых 3 удара сердца, прежде чем аппаратура на мостике подала первый признак жизни. На главном экране высветилась ярко-красная надпись. Форматирование жесткого диска успешно завершено. И следом. Какую версию Кей-Офф желаете установить для управления кораблем? Вот же черная дыра! Марта выругалась, не стесняясь начальства. Командир Такер, вы только что оставили звездолет без операционного ядра. Лиза слышала, как в тишине мостика Такер тяжело сглотнул. Потыкал пальцами в закрепленной на тыльной стороне ладони комлинк. Но тот не отозвался. «Керн, что со связью?» — спросил спокойным, хриплым голосом. «Я не знаю», — программер ответила ошарашенно. «Общая, наверное, не работает». «Наверное?» Майк рявкнул на Марту, и та поспешила откатиться от него подальше в своем рабочем кресле. «Доложить по форме». Однако Марта не растерялась. Проговорила все еще ошарашенно, но уже с вызовом. «Как я могу доложить вам по форме, если вы только что собственноручно вырубили нашу операционку? Я же программер. Что я могу сделать без программ? Без программного обеспечения весь этот дорогущий звездолет — просто груда металла». «Отставить панику». Неясно было, кому Такер это сказал. Марта не паниковала пока что. «Вам просто нужно перезапустить операционную систему». «Мне неоткуда ее перезапускать. Вы отформатировали жесткий носитель», — Керн развела руками. «Разве что запросить с Земли копию операционки, но... это слишком большой объем данных для такого расстояния». Девушка покачала рыжеволосой головой, словно спорила сама с собой. «Наш курс проходит мимо ИО. Можно послать запрос на базу, чтобы копию переслали оттуда». Такер процедил сквозь зубы. «Да, но до ИО еще 72 часа лету». Марта вскинула брови. И это при условии, что наши двигатели продолжают работать. Если мы летим по инерции, то...» В этот момент в темном коридоре послышались торопливые шаги. На мостик прибежал Марков в сопровождении перепуганного курсанта. Даже в аварийном свете было заметно, как бледен был младший Попов. Неудивительно, первая серьезная миссия и сразу же такая заварушка. «Что случилось, командир?» Слава выглядел не менее ошарашенным, чем его юный помощник. «Опять крыса?» «Угу, крыса». Такер развернулся и, тяжело чеканя шаг, поднялся на командирское возвышение в центре мостика. Лиза так и осталась сидеть на полу подле главной консоли. Она никак не могла осмыслить произошедшее. Только что ее муж своими руками убил Лучезара. Убил ее любимого мужчину. Уничтожил то последнее, что от него оставалось. И во всем была виновата она сама. Только она. Только что случилась катастрофа. Она никак не смогла этому помешать. Женщина судорожно вздохнула, проговорила заплетающимся языком. «Катенька, наверное, сильно испугалась. Я пойду к ней». Пошатываясь, Лиза поднялась на ноги и направилась к темному выходу с мостика, даже не потрудившись захватить с собой источник света. «Куда ты пойдешь в темноте?» Такер болезненно нахмурился. «Шлюзы в жилой отсек заблокированы. За ребенком присмотрит робот-нянька». Лизавета остановилась на входе, повернулась, неуверенно глядя на Майка мутным взглядом. Слова рвались из ее горла, душили ее, но она никак не могла сказать их. Губы сводила судорогой, воздуха не хватало. Она снова покачнулась и опустилась на палубу. «Лизавета Петровна!» Слава тут же оказался рядом. «Вам плохо?» Лиза только отмахнулась от юноши, помотала головой. На глаза упала мутная пелена, и она не сразу сообразила, что это были слезы. Наверное, если бы Лиза смогла в этот момент сделать нормальный вдох, она бы заревела в голос. А так она просто сидела на полу, задыхаясь и захлебываясь своими рыданиями. «Так что будем делать, полковник Такер?» Марта первая нарушила гнетущую тишину. «Движемся прежним курсом до контакта с базой ИО». Такер выдавил из себя. «Попытаемся под этим сигнал». «Чем? Фонариком?» Марта скептически вскинула брови. «Радиосигнал», — Такер проговорил через силу. Один раз он уже спас утреннюю звезду. И в этот момент на мостике ярко вспыхнул свет. Тихо зашумели, перезагружаясь приборы главной консоли. А на большом экране появилась надпись с зелеными буквами на черном фоне. «Вам не хуже моего известно, что первая утренняя звезда была уничтожена, командир Такер. К тому же на ИО нет оборудования для приема радиосигнала. Но вам он и не понадобится». Слезы Лизаветы мгновенно высохли. Она вскочила на ноги, едва ли не отпихнув хлопотавшего подле нее Славу. Заозиралась, словно пытаясь обнаружить образ Горского, отпечатанный где-то на переборке. «Лучезар!» Позвала его вслух, уже никого не стесняясь. Голос был предательски хриплым. Но Лизе сейчас было плевать на это. Главное, Лучезар был жив. «Я здесь, Лизонька. Я же обещал». Из груди Лизы вырвался полустон, полувой. Она в один прыжок подскочила к главной консоли. Растерла по лицу остатки слез. «Ты можешь разговаривать вслух?» «Я работаю над этим». По темному экрану продолжали бегать зеленые буквы. «Восстанавливаю работоспособность под программ. Настраиваю операционную систему. Перезагружаю». Экран погас, и какое-то время ничего не происходило. «Это что такое сейчас было? Это что вообще такое значит?» Всеобщее недоумение озвучил Марков. «Это значит, что в нашем корабельном компьютере завелся очень опасный вирус, лейтенант Марков». Такер прошипел сквозь зубы. «Майк, не смей!» Лизавета развернулась лицом к Такеру, закрыв собой главную консоль. «Не прикасайся к приборам». «Учитывая, что на один трибунал я уже заработала, не могу не поддержать Лизавету Петровну». Марта поднялась со своего кресла и встала рядом с Лизой перед главной консолью. «Не трогайте больше приборную доску, полковник Такер. Такер набычился, процедил, глядя на девушек из-под лобья. «Это что, саботаж?» «Называйте это как хотите», — Керн скрестила руки на груди. «Но я тоже отвечаю за этот звездолёт и не позволю вам ставить под удар общую миссию из-за личных амбиций». «Этот опасный вирус только что оптимизировал работу операционной системы корабля и провел диагностику его вспомогательных подсистем. Техническая периферия не пострадала». На мостике прозвучал приятный мягкий голос Горского. «Однако у меня для вас плохие новости, полковник Такер». Майк вскинул голову, словно надеялся увидеть призрак Горского где-то под потолком. Лучезар, между тем, продолжал. «Вы действительно почти полностью стерли Киев из памяти корабельного компьютера. Система работает, но вот главный искусственный интеллект восстановлению не подлежит». «Справимся без Киев», — Такер мотнул головой. «Раньше летали без него, и проблем было гораздо меньше». «Решать, конечно, вам, полковник». В голосе Горского послышался смешок. «Но вас ждет очень долгая дорога, и без помощи вычислительных мощностей вам будет сложновато справиться с этой миссией». «Не учи меня делать мою работу, Горский. Ты вообще давно мертв». Такер процедил сквозь стиснутые зубы. Слава тихонько подошел к Лизавете, наклонился, прошептав ей в самое ухо. «С кем это он разговаривает, Лизавета Петровна? Я ничего не понимаю. Командир не в себе? Может, нам стоит вызвать доктора Попова?» «Я все слышу, Марков». Такер повернулся к инженеру. «Хотите присоединиться к саботажу?» Он вопросительно вскинул светлую бровь. Инженер чуть отступил от воинственно настроенного командира, подняв перед собой ладони в примирительном жесте. А Такер снова обратился к виртуальному собеседнику. «Это из-за тебя, поганец, перегорели квантовые ячеи. Это ты виноват!» Он ткнул пальцем в сторону камеры внешнего наблюдения. Глаза командира метали молнии, ноздри яростно раздувались. «Смею вас заверить, полковник Такер, что к перезагрузке энергии ячеи я не имею ни малейшего отношения. Это была случайность». Голос Горского, напротив, был спокоен, хоть и не лишён эмоций, как обычно бывает у Киев, корабельного искусственного интеллекта ограниченной функциональности. «Оправдывайся теперь». Такер снова дернул головой, но он понимал, что, пререкаясь с пустым местом, выглядит глупо перед подчиненными, и потому пытался успокоиться. «Даже не собирался». Невидимый Горский усмехнулся. «Я предлагаю вам сделку, полковник». Повисло молчание. Лиза с Мартой переглянулись. Марков не сводил глаз с командира, курсант Попов незаметно выскользнул за дверь. «И чего же ты хочешь?» Насупившись, Майк посмотрел поверх головы Лизы во тьму космического пространства за обзорным экраном. Он уже догадывался, чего попросит Горский. И не ошибся. «Вы оставляете попытки стереть мое сознание из базы данных, а я беру на себя функции корабельного искусственного интеллекта.